драгоценный камушек, красивую девочку. Восточные люди, те, занимаясь подобным ремеслом, не испытывают ни малейшего смущения. Они настолько презирают свою клиентуру, что на себя у них презрения не остается. Шале еще в состоянии распускать хвост перед англичанином, но он сгорает от стыда, и этот стыд настигает его на каждом пароходе, если встретится с французом и почувствует на себе его взгляд. Это было заметно потому, как он медленно подошел ко мне и развязно спросил: «Не пропустить ли нам по одной?» «Пожалуй. Только вряд ли нас угостят таким славным пуншем, как в Лафайете». Он вздрогнул. Ему в голову не приходило, что я знаю, кто он такой. «А вы оттуда? Вам рассказывали?» Он и не думал смеяться над своим приключением. «Каковы заработки?» «Только что с голоду не подыхаю. И на том спасибо. Конкуренция». Он кивнул на толстяков-левантинцев, у которых за четверть часа до отплытия еще вовсю шла торговля. Наш пароход должен был зайти в Марсель, и Шале это знал. Гудок сирены предупредил посторонних, что пора покинуть борт, но он не торопился. «Глупо все получилось, да?» — ни с того ни с сего спросил он и подозвал бармена, чтобы расплатиться. «Что глупо, не знаю. Могу лишь строить догадки». «Позвольте, я заплачу», — запротестовал я. «Нет, ни в какую. Пришлось покориться». «Кто там у них теперь прокурор? Новенький? А в куполе по-прежнему Боб барменом? А этот крошка-журналист такой шутник. Постойте, фамилия кончается на «Н». Стюарт прогонял с палубы гидов и торговцев сувенирами. Он бесцеремонно указал Шале на выход, и тот побрел к сходням. «Глупо», — повторил он. «Да уж, глупее некуда. Я увидел, как, очутившись на набережной, где сквозь тень пробивали солнечные блики, он поспешно стал нюхать белый порошок. Возраст 33 года. Говорит на 5 языках. Бакалавр, доктор права. Красавец, здоров как бык. Протянет еще 2 года, — сказал мне немного погодя мой приятель-врач, попутчик по этому плаванию. «Что вы имеете в виду?» «Я был в баре. Я за ним наблюдал. Меньше чем за час он 3 раза нюхал кокаин. Впрочем, вполне возможно, что он покончит с собой, не дожидаясь смерти от зелья». «Так покончила с собой баронесса Вагнер на Галапагосских островах, которая тоже успела всласть пожить на Монпарнасе и тоже, подобно Шале, вдоволь потешила честную публику. А Гида Вен теперь на каторге. Я был в Сен-Мартен-де-Ре, когда он, бледный, элегантный, с ясным взглядом и тонкими чертами лица, сходил на борт Мортиньер. И вот он тоже оказался в тропиках. Что это, случайность? Судьба? Если он совершит побег, то рано или поздно непременно объявится в одной из латиноамериканских республик, а потом еще дальше на островах. И если не умрет или не застрянет по пути где-нибудь в Австралии или Новой Зеландии, то будет провожать взглядом с набережных Коломбо или Бомбея корабли, идущие во Францию. Иногда кажется, что для авантюристов существуют какие-то свои правила. Ему захочется перебраться поближе, в Константинополь или Афины. Пока в один прекрасный день, сытый по горло тропиками, он не подастся последнему безумному порыву и не приплывет в Марсель на Мариетт-Паше, Арамисе или Теофиле Готье, чтобы сдаться властям. И тогда его, хоть он и завершил уже полный цикл, снова припроводят в сцену.